Глава 14. Я дождалась, пока демон снова опустит веки и расслабится, и лишь после этого рвано выдохнула. Обычно, в общем-то, действо, купание, оборачивалось нешуточными переживаниями. Признаться, я и про лоточки с травами забыла. Как бы ни увлекала меня ароматерапия, но мускулистое мужское тело интриговало куда сильнее. Не выдержав, я перевернулась в воде, погрузившись в нее по плечи и опираясь на дно руками. Медленно, крадучись, чувствуя себя хищником, подобралась к Чену. Что там подбираться? Весь бассейн — 3 шага в поперечнике, но расстояние казалось непреодолимым, до его слов. «Понравится все?» Затаив дыхание, я поправила выбившуюся из небрежного узла белоснежную прядь. Осторожно сняла с широкого, покрытого мелкими капельками плеча и перекинула на бортик, не касаясь кожи. Волосы демона оказались шелковистыми, упругими и гладкими на ощупь, как и его кожа. Чен не шелохнулся, только ноздри дрогнули, ловя мой запах. Интересно, ему нравится? Я себя никогда слишком внимательно не обнюхивала. Не воняет и ладно. В последние дни меня занимают очень-очень странные вопросы. Осмелев, провела кончиками пальцев по рельефной груди. Мышцы дрогнули, и я поспешно одернула руку. Чен молчал. На мое усмотрение. Все, что угодно. Я положила ладонь напротив сердца. Оно билось неровно, гулко, отдаваясь вибрации в кожу. Демон дышал прерывисто, хрипло, но не двигался. Не пытался меня схватить, принудить, подчинить. Плечо, шея, щека. Гладкая, без признаков щетины и неровностей. Нечеловечески идеальная. Губы Чена шевельнулись и бегло коснулись моего запястья. Я замерла, но руку не убрала. Ласка была мимолетной, как касание крыла бабочки. Но всю руку словно пронизала острая колкая молния. Низ живота стянуло. Между ног тягуче запульсировало, в такт с сердцебиением демона. «Ты очень красив», — шепнула я в напряженной тишине и прикусила губу. «Ну вот кто признается в таком мужчине?» Но Чен не осудил меня и не фыркнул пренебрежительно. Наоборот, довольно ухмыльнулся, как сытый кот, и совершенно кошачьим движением потерся щекой о мою ладонь. «Я рад, что ты находишь меня привлекательным», — промурлыкал он. «Ты мне тоже очень нравишься. Надеюсь, потом, попозже, ты позволишь изучить твое тело. Хочу знать, что тебе понравится». Я сглотнула и залилась краской по самые уши. Разыгравшееся воображение тут же подсунуло картинку из недавнего прошлого, как рука Чена изучает меня между ног. И да, мне это понравится. Но вслух я не призналась. Вместо этого переместила руку ниже, так что она скрылась под водой, и принялась исследовать мужское тело там, где раньше никогда не касалась никого. Все-таки лицо — это не так увлекательно, как, например, живот или то, что ниже. Когда мои пальцы коснулись упругого ствола, Чен скрипнул зубами. «Я сделала что-то не то?» «Нет, все замечательно», — просипел он. «Продолжай». И я продолжила. Вокруг самого интригующего органа волосы росли. Не слишком длинные, курчавые. Они щекотали кожу и вызывающе контрастировали с каменно-твердой плотью. Решившись, я обхватила член ладонью. Чен вздрогнул и застыл. Кажется, даже дышать перестал. Рука скользила по бархатистому стволу невесомо, едва касаясь, но каждая венка и линия ощущались невероятно ярко. На самом верху кожа собралась мелкими складочками под округлой, чуть выступающей головкой. Ее было хорошо видно над водой, как и мою кисть. Я засмотрелась. Моя белая кожа на его смуглой, местами красноватой. Под ладонью бешеными толчками пульсировала плоть. Неужели ему не больно? Оно же такое напряженное, твердое. Поверх моей руки неожиданно легла его, широкая и уверенная. Сжала плотнее, так что головка скрылась в кулаке. «Позволь, я покажу», — прошипел сквозь зубы Чен и потянул вниз, надавливая. «Я бы сама точно так не сделала, но демону вроде бы понравилось. По крайней мере, он не приказывал прекратить. Наоборот». Прикрыл глаза, глядя на меня неотрывно из-под длиннющих ресниц. Я не могла отвести взгляда, даже моргнуть, только смотреть в ответ, чувствуя, как под рукой скользит, шелковисто и упруго, твердо, горячо, порочно. И мне это нравилось. Права была матушка Кин, я точно развратная девица. «Иди сюда», – простонал неожиданно Чен и, схватив меня за талию, потянул вверх. Я опомниться не успела, как оказалась сидящей на его груди, широко раскинув бедра, так что его лицо оказалось прямо напротив лона. «Что ты делаешь?» – пролепетала я, одновременно смущенная и недоумевающая. Мне казалось, мужчина должен членом попадать куда-то туда, между ног женщине. А тут такая поза странная. «Хочу тебя попробовать. Ты не против?» – выдохнул демон. В лицо он мне больше не смотрел. Все его внимание сосредоточилось там, внизу. Я поерзала, чувствуя себя совершенно беззащитной. Чен предлагал слепо довериться ему, открыться. Проверял? Но, с другой стороны, вручил же он мне только что свое самое драгоценное, без сомнений и раздумий. Я решительно зажмурилась. Пусть творит, что хочет. Мне он до сих пор ничего дурного не сделал, наоборот. Стоило вспомнить, что происходило вчера вечером на стоянке, как тело заливала обжигающая волна смущения и возбуждения. На попу легли широкие ладони. Сжали, помяли, приподняли, передвигая поудобнее. Ноги непроизвольно раздвинулись еще шире. По-другому не получалось, мешал бортик. Через мгновение я думать забыла про бортики и стеснение. Глаза распахнулись сами собой, в изумление уставившись на потерявшего всякий стыд демона. Он трогал меня там языком. Лизал, поглаживал, исследовал, проникая в каждую складочку. Я открыла было рот, чтобы попросить перестать, но непристойно же. И тут он нашел особое местечко. Выступающий бугорок, на который я никогда почти не обращала внимания. Но есть и есть. Кто бы знал, что он настолько чувствителен, особенно в умелом рту. Чен не ограничился языком. Он посасывал, покусывал, вылизывал. Как я не кусала губу, чтобы сдержаться, стон все равно прорвался. Демон тут же поднял голову, чтобы удовлетворенно оглядеть мое вспыхнувшее лицо. «Не сдерживайся, пташка», — хрипло попросил он. «Хочу знать, насколько тебе хорошо». И снова нырнул обратно. «О да, мне было хорошо. Еще как». Распрощавшись с остатками приличий, я извивалась, подавалась вперед бедрами, чуть ли не садясь на лицо Чена, и молила вслух. «Еще, только бы не останавливался». Он и не собирался. Только одну руку с моей попы убрал и переместил куда-то ниже. От резких движений вода вскипела, переливаясь через край. Но подобные мелочи меня уже не заботили. Перед глазами вспыхнул настоящий фейерверк, и мир потемнел. Я пришла в себя, лежа щекой на широком мужском плече. Чен все еще прерывисто дышал и довольно улыбался. Губы его блестели, причем не от воды. Румянец снова неконтролируемо залил щеки. «Мне кажется, я так и буду теперь красной ходить. Это же невозможно, так смущать невинную деву!» Как ни посмотрю на господина Джая, так и вспомню, что он делал губами. И языком, и немного пальцами. Совершенно непристойно и бесстыдно. «Мне понравилось», — призналась я куда-то в шею мужчине. Он заулыбался еще шире. Не оскорбительно, пошло и самовлюбленно, как это делали некоторые торговцы, гости отца. Обсуждали служанку, которую испортили ночью. Причем так, что девушка поутру с трудом ходила. И гоготали в голос. Нет, от улыбки Чена в животе начинали порхать бабочки. А на душе становилось уютно и тепло. И немного беспокойно. Ведь не бывает так, чтобы все хорошо. Обязательно какая-то подлость должна приключиться. А потому я льнула к горячей мускулистой груди и молила про себя всех известных богов. Лишь бы ничего не изменилось в отношении демона ко мне. И с ним, чтобы ничего не случилось. Я начинала привыкать к Чену, к чувству защищенности и нужности. На чайной плантации я тоже была нужна, но по-другому. Потому что умею выбирать лучшие листья, потому что полезно и удобно, потому что у меня дар, как выяснилось. «Демону я тоже нужна из-за дара, он сам говорил», — подсказал вечно сомневающийся внутренний голос. И все равно сердце упрямо тянулось к господину Джаю. «Придется убрать за собой», — хмыкнул он негромко. «Много воды», — виновато вздохнула я, огляделась и ахнула. Ложки с травами, где лежали целые семена и листья, зазеленели и колосились свежими всходами. Без земли, без опоры. Ну, воды у них было вдоволь, это точно. Мы их залили во время игрищ. Остальное – вина исключительно моя. «И что теперь делать?» – растерянно пробормотала я, оглядывая неожиданно взошедший урожай. «Можешь собрать и засушить с собой», – щедро разрешил демон. «Надо бы сжечь, но ты не согласишься». «Нет, конечно», – возмутилась я, аж подскочила, садясь ровнее. «Как можно жечь? Они же старались, росли, от них польза может быть». «Мне очень нравится твой энтузиазм», – промурлыкал Чен, жадно оглядывая меня. Спохватившись, сползла пониже, чтобы прикрыть грудь. Совсем стыд потеряла. А все демон. Недаром их совратителями называют. Самый натуральный и есть. Украдкой бросила взгляд на середину бассейна. Ну точно, поплавок на месте. Вот неугомонный. Но не пристает, не заставляет, ни единым жестом не дает понять, что от меня ему что-то нужно. Судя по бурлящей внутри огненной энергии, мы с ним снова обменялись силой. На этот раз не больно, я почти не почувствовала. Слишком увлеклась пронизывавшим все тело наслаждением. Умеет Чен отвлечь внимание. Признаться, мне уже хотелось испытать все, полностью. Узнать, как это бывает, когда мужчина заполняет изнутри. Некоторые служанки утверждали, что это даже приятно, если по согласию. Но демон продолжать обоюдные исследования не стал. Поднялся из бассейна и протянул мне руку. Я снова засмотрелась и очнулась лишь после глухого смешка. Поспешно отвела взгляд и приняла помощь. На бортике оказалось очень скользко. Лужи разлились по всей купальне. Но пыхтеть и вытирать все тряпкой мне не пришлось. Чен прибрался одним движением руки. Раз, и все лишнее одной увесистой каплей перекочевало обратно, куда положено. Два, и мое тело окутывает уже знакомая теплая воздушная волна. «Одевайся быстрее, замерзнешь». Демон накинул мне на плечи простыню и принялся облачаться сам. Я растерянно потрогала волосы. Снова мокрые. Вот почему он не сушит и их тоже,